Слышите? Начался шторм. Да, но ведь палатки намокнуты, все прибегут сюда. Как я ненавижу этот шторм. Но я надеюсь, ничего непоправимого не произошло. Наша палатка еще стоит, но там уже все плавает. Как хорошо, что у нас есть эта хижина. Нам повезло, Роберт, что мы были на дежурстве, когда начался вот этот шторм. Иногда и мне везет. Гром здесь? Не знаю. В жизни не видела ничего подобного. Этот гром, молния, ливень. Я там была совершенно одна. Я думала, с ума сойду. Где Джо? Не знаю я. Боже мой, какая кошмарная ночь. Как страшно, как ужасный ливень. Да, миссис Траут, такой ливень заставляет человека задуматься. Досадно, господа. Но в конце концов, это только погода. А я думаю совершенно иначе. Вот сейчас грохнуло. Как раз над нами. Замолчи ты. А мне все равно, кто и что скажет, но это кара Божья. Господа, но я же говорю вам, что это отвратительная погода. Откуда вам известно, что эта отвратительная погода не есть приговор нам? Боже мой, поверьте, это суд Божий. Камера, разговоры. Джо, помолчи, сядь. Если шторм не приговор нам, то предупреждение, чтобы мы доверяли друг другу, чтобы мы жили дружно, как до находки сокровища. Да, как сказал мистер Логан, все должны быть друзьями, милыми людьми. Господи, поверьте, это суд Божий. Господи, спаси нас. Идит. Падает на колени. Все молятся. И в этот момент в хижину, шатаясь, входит Гораций Логан. Он весь промок. Проходит какое-то время, прежде чем он обретает дар речи. Молчите все, слушайте меня! Что случилось, мистер Логан? Молчите! Кто украл мою аптечку? Что? Я спрашиваю. Кто украл мою аптечку? Какую аптечку? Я? Я же не брал, Гораций. Считаю своим долгом отметить, что мы только что красноречиво уговаривали друг друга быть добрыми. А вы приходите из-за какой-то вашей аптечки, из-за какой-то вашей соли от изжоги, аспирина. Вы сливаете ваше намерение. Вы мешаете нам снова подружиться. Аспирин, соль! Ерунда! В аптечке был... Яд! Господи, спаси! Что вы сказали, Логан? Прошло 2 дня. Обстановка в хижине несколько изменилась. Под большим обеденным столом громоздятся сундуки и ящики. Это сокровища, перенесенные сюда из кладовки и связанные так старательно, что его нельзя ни унести, ни даже добраться до него. По обе стороны стола полулежат Берт Симпсон и Дадли Траут. У каждого в руке пистолет. Ой. Который час? А? Траут, который час? Ах, время. Ой. Что, часы остановились? А? Ваши часы стоят? Нет. Хорошие часы, они ходят уже 20 лет. Но они показывают время. Ну, конечно, а что же счет? Ну, черт с вами, если не хотите отвечать, не отвечайте. Уже полчаса, осталось 1/4 часа до окончания дежурства, если вас это беспокоит. Конечно, беспокоит, с меня довольно. Послушайте, ну а что же делать мне? Я дежурю уже вторую смену. Сначала с Парсонсом, а теперь вот с вами вместо Ивонны. А она что, в самом деле нездорова? Или вы это придумали для того, чтобы она не была со мной, а? Да сколько раз вам нужно повторять? Она просто не в состоянии дежурить. У нее какие-то спазмы. В животе. Если хотите знать, ее уже 2 раза тошнило. Почему? А я почем знаю? Ну, если не хотите отвечать вежливо, не отвечайте. А вы не задавайте столько глупых вопросов. Я не знаю, почему она больна. Думаю, всему виной плохая пища. Ей не здоровится уж несколько дней. Но она же ела то же, что и я. Но она же очень нервна. Это же не шутка для такой впечатлительной женщины, как Ивонна. Ей это не нравится. А вы думаете, мне нравится? Я ничего не думаю. Просто ей это не нравится. Мне это не нравится. Ой, ну ладно, ладно. Нет, зачем повторяться. Гнусное это дело. Вот что я вам скажу. Эти постоянные дежурства. Слежка друг за другом. Да еще с оружием в руках. Ну, хорошо, я готов убрать свой пистолет, если вы уберете свой. Я убираю свой пистолет, вы выхватываете свой и командуете руки вверх. Нет, можете не беспокоиться. А вы угадали, знаете ли. Ой, у меня спазм. Такой же, как у вашей жены. Что? Да, холодный пот скоро промочит меня насквозь. Может, вам дать что? Нет, не надо. Мне уже кажется, что-то дали. А вы либо сами принимали в этом участие, либо слишком глупы для этого. Ну, спокойно, спокойно, Симпсон, не волнуйтесь. Понимаете, в нашей маленькой прелестной компании 3 женщины, и каждая из них очень хитрая и ловкая. Они не хотят иметь дело с пистолетами. У них другое оружие, яд, понимаете? Я много читал об этом в детективных романах. Понимаете, кто-то стащил аптечку у Логана, а там были яды. Это не ваша работа? Ну, конечно, нет. Но я не думаю, чтобы это сделал Парсонс. Таким образом, остается сэр Джильберт и 3 женщины. Бьюсь об заклад на ваши ботинки, что это сделала одна из них. Но Ивонна не брала. Я бы знал об этом. Она сама страшно боится яда. Пришлось сказать, что это нервы. Ой, вы и ваши нервы. Если вас будут сбрасывать со скалы, вы и тогда будете твердить нервы, ну, спокойно, нервы. Спокойно, Симпсон, не волнуйтесь, спокойно, спокойно. Ой, мне надо выйти. Да-да, идите, идите, Симпсон. А вы останетесь здесь наедине с сокровищем, да? Вы этого хотите, да? Нет. Ой, ну что ж мне делать-то? Ой. С тех пор, как мы нашли это проклятое сокровище, все стали безумными. Ну неужели нет другого, более благоразумного выхода, чем убийство? Мистер Логан, не закрывайте дверь, я ухожу. Почему? Яд. Мне послышалось, или он сказал яд? Да, он так и сказал яд. Боже мой, боже мой, он что, думает, что его отрави? Вы понимаете, Берт говорит, что яд это оружие женщин. Он утверждает, что одна из дам воспользовалась ядом из вашей аптечки. Но это же глупости, не правда ли? Ну, конечно. Вот и Ивона такая же, ей стало плохо, и она начала болтать глупости о яде. Да все это нервы. Да, конечно, нервы. Когда напряжены нервы, первым делом отражается на желудке. Спазмы, резь, тошнота. Вот-вот-вот, я знал 10 таких случаев. Да я сотни, конечно. Ну, конечно, в таком состоянии человек может говорить все, что угодно. Да только не надо обращать на это внимание. Ну, конечно, глупо предполагать, что одна из наших дам может сознательно, хладнокровно это сделать. Ну, конечно. Невероятно. Да, скажите, а вы нашли свою аптечку? Нет. Нет. Ее кто-то взял. Я вот не понимаю, зачем? Не знаю. Это была очень ценная маленькая аптечка. Ее собрал для меня один из лучших фармацевтов на Ямайке. Ну, конечно. Если даже предположить, что кто-то из дам ее взял, это не значит, что нас хотят отравить. Ну, конечно, конечно, нет. Да. Что же мне делать, а? Я и так совершенно не высыпаюсь, а если поверить этой глупости о яде, мы же перестанем есть и пить. Да. Фурман, что с нами будет? Да просто сойдем с ума, вот и все. Клянусь святым Георгом, вы правы. А вы толковый парень, Траут. Вот вы единственный, кому я здесь доверяю. Позвольте пожать вашу руку. Да, но Эдит должна быть уже здесь. Траут, пойдите, попросите ее сюда. Ага, я сейчас приду, только я не могу... Уйти с дежурства до ее прихода. Но нет, можете идти, можете. Я вас отпускаю. Да нет, я никуда не пойду. Почему? А где ж пистолет? Он же лежал на сундуке с сокровищем. Я же прекрасно помню. Какой пистолет? Да мой пистолет. Я же прекрасно помню, он лежал на сундуке с сокровищем. Ах! Дайте пистолет! Отпустите меня! Вы же взяли! Отпустите! Единственный, кому я здесь доверяю, да? Позвольте пожать вашу руку, а потом вы крадете мой пистолет. Какая гнусная шутка! Да я положил его в карман случайно. Возьмите! Это довольно гнусная шутка, не правда ли? Я жестоко в вас разочаровался, Траут. Да? Вы разочарованы? Вы действительно разочарованы? Да. Вот теперь позвольте вас спросить. Это почему это мы должны верить, что кто-то украл вашу аптечку? Потому что я сказал, что ее кто-то украл. Почему я должен был лгать? Боже мой, боже мой. Зная я, что так случится, я бы... Пени не дал за эту экспедицию. Другой бы дал. Замолчите, Траут, не желаю вас даже слушать. Извините, я запоздала немного. Ну, этого следовало ожидать. Всего хорошего. Что с ним? А все к черту. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, теперь вы начнете. И какой смысл сидеть с этими зажженными лампами, когда уже светает? Будет чудное утро. Ну, а так лучше. Боже мой, боже мой. Что вас удручает? Плохо спите, голова болит? Не унывайте. Да, я плохо сплю, у меня болит голова. Но дело не в этом. Ну, достаточно и этого. Вся беда в том, что вы всегда заняты, зарабатывая деньги, и вам некогда заботиться о себе. А о вас никто не заботится. Разве не так? Да, так. Да, конечно, так. А что очень болит? Да ничего. А ну, сядьте вот сюда. Положите голову ко мне на колени. Вот так. Вот так. И отдохните. Отдохните. Отдохните. Вам нужна женщина, которая ухаживала бы за вами. Роберта для этого не подходит. Она требует от вас только денег, вашего внимания и ничего не дает взамен. Разве не так? Да, так. Как только я увидела вас, я сразу сказала себе, этот мистер Логан, несмотря на свое богатство, не очень-то счастлив. Он... одинок. И держу пари, что это правда. Правда. Правда. И я готова спорить, что Роберта не может по-настоящему ухаживать за вами. Ну, сейчас, сейчас. Вытрем лобик. Вот так. А теперь носик. Вот так. Вот так. А почему... Она не может ухаживать за вами, потому что она думает только о себе. А настоящая женщина вела бы себя совсем иначе. А кого вы имеете в виду? А как вы думаете? Себя? Ну, а почему бы нет? А что скажет ваш муж? А вы не беспокойтесь о нем. Как только я получу свою часть из этих денег, Джо Парсонс перестанет для меня существовать. А я и не предполагал. Ну, вы должны были догадываться. Такая женщина, как я, и этот парень. Что между нами общего? Мне нужен настоящий мужчина, так же, как и вам, настоящая женщина. Ну, а теперь приободритесь. Ну, да я придите уже, в себя. Уже прихожу в себя. Нет, что-то не похоже. Да? Да. А что? Может быть, поможет крепкий поцелуй? Вас когда в последний раз целовали? Да, не могу припомнить. Очень хорошо. Жадный. Вы что, не понимаете, что там? Да, думаю, что да. Ой, ну не смотрите на меня так. Я покраснею. Ну, идите сюда. Терпение, мой мальчик, вот что. Вам хочется вкусного, горячего кофе? Ну, разумеется. У меня в термосе есть чудесный кофе. Вот какая я женщина. Благодарю вас. А вы разве со мной не выпьете? Нет, только после вас. Мужчина все получает первый. Это мой девиз, Орос. Ой, простите, можно я вас так буду называть, Орос, когда мы будем одни? Ну, разумеется, Эдит. Ну вот, видите, как все хорошо. Разве это не то, чего вам не доставало все эти годы? Признайтесь. Да признаюсь, дорогая моя, я ужасно одинок. Был щедрый, легко помогал другим, а что получил взамен? Подозрительность, отсутствие дружеского расположения. Ну, вы же сами в этом легко убедились. Ну, а теперь все будет иначе, все. Слушайте, а не может так случиться, что сюда войдет Парсонс? Нет, вы не беспокойтесь. Я ночью кое-что подсыпала в его питье, и он теперь тихий. Что? Да вы не волнуйтесь, я успокоила его, Орос. Встаньте! Что вы сказали, Орос? Я сказал, встаньте! Не смейте меня называть Оросом! Вы Далила! Чего? Изабель Борджия! А я не понимаю, о чем вы говорите. Вы все прекрасно понимаете. О, из всех гнусных поступков это самый гнусный. Да вы с ума сошли! Да, я с ума сошли! А теперь я выставлю! Да с ума! Что с вами? Логан! Сэр Джильберт! Что с ним? Что с ним, Эдит? Сэр Джильберт, да? Логан спятил. Боже мой. Ну, раз вы пришли сюда, то я могу покинуть дежурство, да? Да-да, конечно, конечно. Боже мой. Логан, послушайте, я рано проснулся, я еще ничего не ел. А что это, кофе? О, это как раз то, что мне надо. А как вы думаете, у нас осталось еще? О, Боже! Ну, я вас спрашиваю, Логан, у нас осталось еще кофе? А, прошу вас. Благодарю вас. Благодарю. Вы исключительно добры. Я вам должен сказать, что вы удивительно мужественно переносите все эти ужасные условия, которые здесь создались. Я вам должен сказать, что вы единственный человек, который мне нравится, которому я доверяю. Ну что вы, не говорите так. Я бы не говорил так, если бы не думал. Ой, какой приятный запах. Подождите, Ратленд. Не пейте. А что такое? Почему? А, вам самому захотелось. Нет. Я просто хотел спросить, у вас... Да-да. Крепкое здоровье. Вы знаете, у нас все отличались необычайным здоровьем. Когда мой отец был губернатором островов Боин-Боин, вы знаете, его не меньше 6 раз пытались отравить, и все... безрезультатно. О, боже мой. Что вас еще интересует? Боже мой, это нет. Ничего. Нет. Ничего. Ничего. Да. Логан действительно ведет себя странно. И этот кофе. Сэр Джильберт отпивает маленький глоток кофе, морщится, подходит к окну и выплескивает содержимое чашки. Затем садится у стола, ставит чашку рядом с собой, притворяется спящим. Осторожно входит Эдит. А где мистер Логан? Вышел. А что такое с вами? Вам нехорошо? Нет. Это просто очень хочется спать. Ну и прекрасно. Выспитесь хорошенько. Да, но я ведь спал очень хорошо всю ночь. А теперь будете спать еще лучше. Хорошо. Крепко будете спать. Противный старый черт. Джо! Скорей! Вбегает Джо Парсонс с пистолетом в руке. Заснул? Да, надежно и крепко. Встань у двери. Это же не он. А где же Логан? Какая разница? Мне с Логаном не удалось, а тут подвернулся сэр Джильберт. Но Логан может с минуты на минуту вернуться. Скорее, скорее. Встань у двери. Я займусь делом. Логан! Логан идет, что делать? Он возвращается. Спрячься. Иди, спрячься. Я с ним сам расправлюсь. Сэр Джильберт? Сэр Джильберт, кажется, готов. Займемся делом. Руки. Логан. Руки вверх. Ну! О, вы раскаетесь в этом, Парсонс. Вы еще больше раскаетесь, если сделаете хотя бы одно неосторожное движение. Эдит, вытащи у него пистолет. Положи. Так, посмотри, что в другом кармане. Договор? Кажется, да. То, что да. Нам нужно. Ну, послушайте, Парсонс. Никаких разговоров. Но я не могу так держать руки. Встаньте к стенке. И не давайте мне повод стукнуть вас по башке. Я не люблю человека с большими деньгами и никогда не любил. А теперь посмотрим договор. Так, это то, что нам нужно. Бросьте пистолет. Парсонс, этот договор, иначе я убью вас. И к стенке. К стенке! Встаньте! Встаньте рядом с Логаном! И выйдет туда же, в стенки! Ловко, сэр Джильберт! Это первоклассник! Стойте там! Но я хотел взять свой пистолет. А можно ли вам доверить пистолет? По-моему, вы такой же, как и они. Не двигаться! Крышка, пропали. И противный старый черт поймал вас. Не забывайте, миссис Парсонс, я слышал все. Очень хорошо, я очень рада. Логан, пошевеливайтесь. Я брошусь на него, в нас двоих он не попадет. В одного из вас я попаду наверняка. Нет, это слишком опасно. Даже очень. Мне доставит удовольствие пристрелить кого-нибудь. Кстати, я великолепный стрелок из пистолета. Прекрасные развлечения в такие дни. Только не двигаться. Легко сказать, не двигаться. Попробуйте сами стоять в таком положении. К тому же я чертовски проголодался. А я позабочусь о вашем завтраке, мистер Логан. Не надо. Не надо заботиться о моем завтраке. И о моем. Я сам о нем позабочусь. Возможно, но не сейчас. Но вы же не заставите так стоять до бесконечности. Что по вашей вине, Логан? Мне следовало найти более способного человека для финансирования этой экспедиции. Обо мне будь этой экспедиции нет, хоть бы никого из вас не видеть. Я тоже так думаю. Я с удовольствием сейчас сидела бы дома, пила бы чай с поджаренным хлебцем и слушала передачу для домашних хозяек. Доброе утро. Осторожно. Hello. Что здесь происходит? Как видите, я держу их на мушке моего пистолета. Но это становится утомительным и бессмысленным. Поэтому будьте добры, Возьмите пистолеты и договор. Не двигаться. Мне так и хочется кого-нибудь пристрелить. Спасибо. Спасибо, дорогая. Сядьте, сядьте вот там, пожалуйста. Ну-с. А теперь, я думаю, можно сделать передышку. Парсонсы, отправляйтесь в кухню. Там ваше настоящее место. Но они же отравители. Значит, кухня для них самое подходящее место. Но я не отравительница. Я подсыпала только снотворные порошки в кофе. Молчи. Ступайте и не вздумайте оттуда выходить. А почему речь зашла об отравлениях? Что, разве дело дошло уже до этого? А вот ходят слухи. Жена Траута и молодой Симпсон думают, что их отравили. Траут говорит, что это нервы, но я теперь в этом не убежден. А я убежден, что это нервы. Именно поэтому, отнюдь не подаваясь панике, я считаю, что кто-нибудь сегодня пострадает или просто будет убит. Мне тоже так кажется. Я тоже так предполагаю. Боже мой, мы следим друг за другом, как кошки и мышки. Не можем спокойно отдыхать, не можем спокойно пить и есть. Даже если ничего не случится, то когда придет яхта, мы просто все сойдем с ума. Ну, я чувствую, что что-то должно произойти. Роберто, я хотел бы получить свой пистолет обратно. Сэр Джильберт, как вы полагаете, можно ему доверить пистолет? Да можно. Благодарю вас. Ну что же вы предлагаете, сэр Джильберт? Я ничего не предлагаю. Одно ясно, что так продолжаться больше не может. Если я пробуду еще несколько часов в таком состоянии, я просто пристрелю кого-нибудь, кто мне не нравится. А эта компания мне представляет очень большой выбор. Но я не могу считать это разумным. Так же, как и я. Но я встал сегодня очень рано, я еще ничего не ел. Я даже не выпил эту чашку кофе, которую вы мне так любезно предложили. Очень жаль. Роберто, может быть, вы можете что-то предложить? Я никогда не делала толковых предложений до завтрака. Но если мы ничего не придумаем, то никакого завтрака не будет. Да? Да. Ну, тогда, я думаю, нужно созвать мирную конференцию. Нечто вроде конференции по разоружению. Мы все будем сидеть за круглым столом и подписывать всякие там пакты, соглашения и тому подобное. Возможно, чтобы переубедить наиболее упрямых, придется перераспределить паи. Но я надеюсь, все закончится к общей выгоде. Да, и я тоже так думаю. Если будет перераспределение, я не буду возражать Роберто, чтобы вы получили свою долю. Как вы считаете, сэр Джильберт? Я с самого начала предлагал выделить мисс Крой ее долю. Не возлагайте на меня ответственность за все ваши ссоры. Я принимала в них участие меньше, чем кто-либо другой. Однако этот вопрос поставили вы. Да-да. Что же вы предлагаете? Сколько вам дать? 5%, 10%? Но. 10%. Я думаю, 7,5. Хорошо, пусть будет 7,5. Вы согласны, Роберто? Нет, не согласна. Ну, я так и знал. Нужно было предложить 5, потом повысить до 7,5. Да нет, вы не правы. Видите ли, дело в том, что я вообще не хочу иметь пая. Что-что? Что? Я не понимаю. Вообще не хочу. Слишком поздно. Но я думаю, нашу мирную конференцию следует созвать сейчас же, пока не случилось каких-нибудь неприятностей. Хотите? Я могу всех предупредить. Только Траутов и Симпсона. Парсонсом я скажу сам. Ступайте, моя дорогая. Хорошо.